Она шла еще часа два по совершенно незнакомым ей местам, пока не добралась до аллеи на западной окраине города. Перед миром ковров и красок был телефон-автомат, и когда она воспользовалась им, чтобы вызвать такси, то с изумлением обнаружила, что находится уже, по сути дела, не в городе, а в пригороде Мейплтон. Она натерла здоровенные волдыри на обеих ступнях, и, конечно, в этом не было ничего удивительного. Она прошла больше 7 миль. Такси приехало через 15 минут после ее звонка. Она успела зайти в универсальный магазин в дальнем конце аллеи, где купила пару дешевых темных очков и ярко-красный платок из искусственного шелка. Рози вспомнила, как Норман когда-то говорил, что если хочешь отвлечь внимание от своего лица, то лучший способ – надеть что-нибудь яркое, привлекающее глаз. Шофер оказался толстяком с непричесанными волосами, налитыми кровью глазами и дурным запахом изо рта. На его мешковатой, выленившей майке была изображена карта Южного Вьетнама, а под картой красовались слова «Когда помру, отправлюсь в рай, потому что в аду уже был». Железный треугольник, 1969. Его маленькие глазки быстро обшарили ее всю, от губ и грудей до бедер, и, как видно, он удовлетворился осмотром. «Куда едем, дорогая?» – спросил шофер. «Можете отвезти меня на остановку междугородных автобусов?» «Вы хотите сказать в Портсайд?» «Это автовокзал?» «Ага». Он взглянул наверх и поймал в зеркальце ее глаза. «Правда, это на другом конце города. Двадцатник. Вам по карману?» «Конечно», — сказала она, потом вздохнула и добавила. «Как вы думаете, сможем мы отыскать по дороге автомат коммерческого банка ATM?» «Если бы все проблемы так легко решались», — ответил он и повернул флажок счетчика. Выскочила табличка. 2.50. Такса за посадку. Она начала отчет своей новой жизни с того момента, как цифры в окошке счетчика перескочили с 2.50 на 2.75, а слова «такса за посадку» исчезли. Больше она не будет зваться Розой Дэниэльс, если только ее не вынудят обстоятельства. И даже не столько потому, что Дэниэльс – это его фамилия, а следовательно опасная, сколько от того, что она бросила его. Она снова станет Рози Макклендон. Девчонка, исчезнувшая в аду, когда ей было всего 18. Не исключено, что ей придется несколько раз воспользоваться фамилией своего бывшего мужа, но и тогда она все равно останется Рози Макклендон в своих мыслях и в сердце. «Я действительно Рози», — подумала она, когда такси проехало мост Транкатауни, и улыбнулась словам Мориса Сендека, а голос Кэрол Кинг прошелестел у нее в мозгу, как привидение. «И я, Рози, настоящая». Так ли это, однако? Настоящая ли она? «Начнем выяснять это», — решила она. «Здесь и сейчас». Такси остановилось на Иракезской площади, украшенной фонтаном и желтой, ни на что не похожей статуей, и развернулось к ряду банковских автоматов. Крайний автомат в левом ряду был ярко-зеленый. «Вам этот нужен?» — спросил он. «Да, спасибо. Я вернусь через минуту». Но она отсутствовала немного дольше. Сначала она никак не могла набрать правильно код, несмотря на то, что у автомата были крупные клавиши. Когда, наконец, справилась с этой частью операции, она не могла решить, сколько денег ей взять. Набрала 75/00, хотела было уже нажать кнопку «ввод», но в последний момент отдернула руку. «Он и забьет ее за побег, если настигнет». Тут и гадать нечего. Однако, если он изобьет ее так, что нас ляжет в больницу... «Или убьет», — подсказал тихий голосок послушной разумной. «Он вполне может убить тебя, Рози, и ты просто дура, если позабыла об этом. Это случится потому, что ты посмела присвоить его кредитку ATM и воспользоваться ею. Стоит ли рисковать из-за каких-то жалких $75? Неужели этого достаточно?» «Нет», — пробормотала она и снова потянулась к клавишам. На этот раз она набрала 350/00 и снова заколебалась. Она не знала, сколько в точности из того, что он называл карманными, оставалось на счету, в который она забралась с помощью этого автомата. Но $350 наверняка были довольно внушительными карманными. Он так разозлится. Она потянулась рукой к кнопке «Отмена повтор», а потом снова спросила себя. «Какая теперь разница? В любом случае он придет в ярость. Пути назад уже нет». «Вы еще долго будете возиться, мэм?» Раздался голос за ее спиной. «А то у меня уже кончается перерыв на ленч». «Ой, простите», — воскликнула она, слегка вздрогнув. «Нет-нет, я просто задумалась». Она нажала кнопку «Ввод». На дисплее появились слова «Пожалуйста, подождите». Ждать пришлось недолго, но достаточно, чтобы у нее в голове ярко вспыхнула фантастическая картинка. Машина вдруг издает высокий певучий вой сирены, и механический голос рявкает. «Это женщина-воровка! Остановите ее! Это женщина-воровка!» Вместо того, чтобы обозвать ее воровкой, дисплей выдал надпись «Спасибо», пожелал ей приятно провести день и выплюнул 17 двадцаток и одну десятку. Рузи выдавила молодому человеку, стоящему в ожидании рядом, нервную улыбку, избегая встретиться с ним взглядом, и торопливо пошла к такси. Автовокзал Портсайд оказался широким приземистым зданием монотонно-песчаного цвета. Автобусы всех видов, не только Greyhounds, но и Trailways, American Pathfinder, Orient Highways и Continental Express заполняли терминал, глубоко засунув свои рыла в посадочные доки. Для Рози все они были похожи на жирных поросят, с которыми нянчится их мамаша. Она подошла к главному входу и заглянула внутрь. Была середина недели, и зал не был переполнен людьми, как она отчасти надеялась. Чем больше толпа, тем безопаснее. Но она отчасти боялась толпы, поскольку за 14 лет она не виделась почти ни с кем, кроме своего мужа и его коллег, порой приводимых им домой, чтобы пожрать и выпить. У нее появилась устойчивая боязнь толпы. По ее прикидкам, там все же было несколько сотен людей. Некоторые из них бесцельно слонялись взад-вперед, другие сидели на старомодных деревянных скамейках с высокими спинками, третьи играли в видеоигры, пили кофе в закусочных или стояли в очереди за билетами. Маленькие детишки держались за руки матерей, запрокидывали свои головки вверх и иногда скулили, как заблудившиеся ягнята, глядя на потускневшие фрески потолка. Динамик, грохочущий как глаз Божий в эпической экранизации Библии, объявлял маршруты. Эри, штат Пенсильвания. Нашвилл, штат Теннесси. Джексон, штат Миссисипи. Майами, штат Флорида. Бестелесный, отдающийся эхом голос произнес это как «Мьяму». Денвер, штат Колорадо. «Леди», — произнес усталый голос. «Эй, леди, не поможете немножко? Небольшая помощь. Как вы на это смотрите?» Она повернула голову и увидела молодого человека с бледным лицом и грязными черными космами, сидевшего, привалясь спиной к стене, у входа в терминал. На коленях он держал картонный плакатик с надписью «Бездомный и зараженный СПИДом». «Пожалуйста, спидайте мне. У вас есть лишняя мелочишка, правда? Подкините мне. Вы будете кататься на вашем катере по озеру Саранак, когда я уже давным-давно сдохну». «Ну так как?» Она неожиданно ощутила странную слабость, словно достигла предела душевной и эмоциональной перегрузки. Зал начал расти в ее глазах, пока не стал громадным, как собор, и было что-то жуткое в волнообразных движениях людей на его площадках и в закоулках. Мужчина с морщинистым, пульсирующим мешком плоти, свисавшим с одной стороны его шеи, проковылял мимо нее с опущенной головой, волоча за собой сумку на колесиках. Сумка издавала змеиное шипение, катясь по грязным плиткам пола. Кукольный Микки Маус высовывался из сумки и вкрадчиво улыбался ей. Громоподобный голос сообщил отъезжающим, что экспресс Trailways на Омаху отходит через 20 минут от платформы 17. «Я не могу жить в этом мире», — вдруг подумала она. Это не просто не знать, где лежат пакетики с чаем и тряпки. Дверь, за которой он избивал меня, была еще и дверью, отсекавшей всю эту суету и безумие. И мне никогда не войти сюда. На мгновение ее мозг наполнился поразительно живым образом из ее детства, точнее, из воскресной школы. Адам и Ева с фиговыми листочками и одинаковым выражением стыда и горя на лицах идут босиком по каменистой тропе к горькому и бесплодному будущему. За ними простирается райский сад в буйном цвету. Крылатый ангел стоит перед запертыми воротами, и меч в его руке сверкает страшным светом. «Не смей так об этом думать!» Вдруг закричала она, и нищий, сидящий у прохода, так резко отпрянул, что чуть не выронил свой плакатик. «Не смей!» «Господи, простите меня!» — сказал нищий и вытаращил глаза. «Ступайте себе с Богом, если у вас такое настроение!» «Нет, я... Это не вы. Я просто думала о своем». И тут до нее дошел весь абсурд того, что она делает. Пытается объяснить свое состояние нищему, сидящему у входа в автовокзал. Она все еще сжимала в руке $2, сдачу от шофера такси. Рози бросила их в коробку из-под сигар, стоявшую рядом с нищим, и вошла в кассовый зал Портсайда.